Глава 34. Рустам. Гибкая фигурка Ники в серых лосинах, обтянувших стройные ноги, и свободной толстовке с капюшоном мелькает в районе раздевалки. В большом зале ржут во время разминки парни, которые давно занимаются в нашем зале. А я взрываюсь от приступа удушающей ревности. Какого хрена мой красивый котенок щеголяет перед левыми мужиками в таком виде? За последнюю неделю у меня не было возможности увидеть, в чем она ходит на тренировке. Сегодня вырвался к ней. Мне тоже надо размяться и обсудить некоторые дела с Вороном. Глубоким дыханием гашу в себе острое, обжигающее чувство, чтобы не устраивать глупых мальчишеских сцен на людях. Она же фыркать в ответ начнет. Эти сплетники потом каждое слово обмусолят. Мягкой походкой молодой кошечки Ника идет ко мне. Волосы заплела в тугую косу. Накинула капюшон. Выглядит очень мило и уютно. Ну вот куда ей эти бои? Упрямая зараза. «Что ты здесь делаешь?» Она кладет ладони мне на грудь и заглядывает в глаза. «Посмотреть хочу на твои успехи. Ты против?» По-хозяйски обхватываю ее за талию и притягиваю ближе к себе. Все равно веду себя как ревнивый пацан, демонстрируя всем, что женщина моя. Если не будешь вмешиваться. И все-то она понимает. Ничего ей не обещаю. Отхожу к скамейке, все так же стоящей в углу у стены, как и в старом зале, с которого мы начинали. Это уже фишка. Моя сестра так наблюдала за тренировкой, когда впервые встретилась с Вороном. С тех пор этот брутальный и опасный пернатый оставляет скамейку так. Мужики тоже не всегда бывают адекватны в отношениях. С этим надо просто смириться. Котенок запоздало разминается, пока парни разбиваются на группы для первых упражнений. Опытный тренер поторапливает всех без исключения. Ника встраивается в тренировочный процесс. Они начинают с пробежки по залу. Затем переходят к круговой тренировке, а после начинаются спарринги. Мне хочется сломать руки и ноги тому, кто оказывается в паре с Никой. Я понимаю, что в клубе она билась с мужиками, но там у нее не было меня. А тут... «Эй!» – зову тренера. Громким свистом привлекаю внимание всех. «Я с вами». Иду к Нике, оттесняя ее соперника. «Что ты делаешь?» – шипит котенок. «В стойку!» – командую ей. «Ты ревнуешь?» – хихикает она и тут же оказывается лопатками на полу. «Рус!» – визжит, пока парни из ее группы ржут на весь зал. Ника легко поднимается на ноги и зло накидывается на меня, на эмоциях делая кучу ошибок. Снова оказывается повержена, только в этот раз еще и поцелована в нос. Недовольно сопя, пытается взять следующий раунд. За нами все внимательнее наблюдают, а я дразню своего котенка, играю с ней и легко обхожу все ее блоки. Она в женскую группу по самообороне идти не захотела, так что сама виновата. «Иди ко мне», – притягиваю к себе раскрасневшуюся девушку. «Так нечестно!» – она бьет меня кулаками в плечи. «Детка, ты принимала участие в боях, где самыми честными были бабки, которые ты получала. Что случилось сейчас?» «Сейчас? Сейчас?» Она ищет слова, смешно раздувая щеки. «Сейчас ты меня провоцируешь и целуешь. Кто целуется во время спарринга?» «Это тоже хитрый ход», — подмигиваю ей. «Пострелять хочешь?» «Правда?» Она перестает возиться в моих руках. «Так же, как было в спарринге?» Подозрительно хмурится. «Так и скажи, что боишься и там мне слить». Раззадориваю ее. «Тогда, если я выиграю, ты...» Ника задумчиво стучит пальцем по подбородку. «Неделю готовишь ужин и моешь посуду». Складывает руки на груди, выпячивая ее вперед. «А если выиграю я...» Склоняюсь к ее уху. «То каждое утро ты будешь меня горячим минетом. Договорились?» Ее глаза блестят от смущения, а щеки снова становятся пунцовыми. Но эта упрямая девчонка не подает виду, что стесняется. Она поднимает выше подбородок, гордо кивает и взмахивает шикарной косой, едва не зарядив ею мне по лицу, как было в первый день нашего знакомства. По залу прокатываются осторожные смешки. Одного взгляда на сопляков оказывается достаточно, чтобы они заткнулись. Мы с котенком уединяемся в тире. Бесимся, целуемся. И, конечно, я даю ей выиграть. Нет проблемы в том, чтобы приготовить или заказать для нас ужин, а посуду вымоет посудомоечная машина. Мне важно, чтобы Ника ощущала уверенность и значимость. А минет? Минет я и так получу. Это тоже не проблема. «Беги в душ, я схожу к Ворону. Он вроде приехал. Отпускаю Нику. Мы потом домой?» «Не знаю пока. Поговорю сейчас с Пернатом и скажу». «Хорошо. Буду ждать тебя в зале». Она мажет губами по моей щеке и скрывается в душе. Поднимаюсь к Ворону. Жду, пока он закончит разговор по телефону. «Кофе будешь?» – предлагает друг. «Нет, только после тренировки». «Алинур звонил?» «Да. Надо было обсудить последние детали подготовки к вашему бою с Махмудом. О, а вот и видео». Довольно хмыкает Ворон. «Я перешлю тебе сейчас. Вечером обязательно изучи». Принимаю файлы, открываю. А там настоящий клад. Тренировки Махмуда. Вид с двух разных камер. Алинур старается. Убираю мобильник в карман. «У него там свой интерес». Пожимает плечами друг. «Теперь давай решим вопрос с безопасностью наших женщин. Мы должны быть готовы к любому исходу этого боя, даже если верим в тебя и твои силы». Прямо говорит он. «Я понимаю. Ты заберешь Нику к себе на это время? У тебя самый защищенный дом». «Заберу. С Ирой говорил уже. Нику, Лию, девочку Мира и ее сестру тоже. Алина, вероятно, приедет. Мы даже в теории не хотим рисковать никем из них. Хватит. Нажрались уже. Я усилю охрану на территории дома. Махмуд не совсем идиот. Он против меня играть не станет. Но уязвимые места лучше прикрыть. Девочке своей объясни, что придется побыть послушной несколько дней и никуда не высовываться». Строго требует Ворон. «Я поговорю с ней». «Ты сам-то как? Готов к этому бою?» «Да. Осталось выспаться». Понимающе ржем с другом, и я все же соглашаюсь выпить с ним кружку кофе, пока мы обсуждаем еще некоторые вопросы. Минут через 40 спускаюсь в зал и вижу забавную картину. Котенок с тяжелым мечом гоняет по залу одного из парней, пока тому не прилетает в спину, и он не летит мордой в пол. В последний момент тормозит падение при помощи рук. Перекатывается на спину и всем своим видом показывает, что сдается. «Ладно, ладно, был неправ», – смеется он. «Ты круто вписываешься в нашу группу». «Так-то», – задирает подбородок котенок и отряхивает руки. «Что случилось?» – с улыбкой маню ее к себе. «Ничего», – она пожимает плечами. «Просто не все еще поняли, как им повезло, что именно я попала в группу к этим слабакам», – смеется Ника. «О, да». Уже сочувствую парням, и ревность сама собой отходит на задний план. Я рад, что у Ники поднялось настроение впервые за последние несколько дней. Она очень волновалась за маму, а сегодня ей удалось развеяться и отвлечься. Пока едем домой, сообщаю котенку новость о том, что ей придется немного пожить у Ворона в целях безопасности. Скрывать от нее подробности нет никакого смысла. Она понимает, во что мы влезли. Только вот мне все равно кажется подозрительным то, что она не сопротивляется моему решению. Не в ее характере так легко сдаваться. «А мама?» – тихо спрашивает Ника, глядя в окно на перегруженный вечерними пробками город. «Я завтра утром привезу ее к тебе, не переживай». «Тогда хорошо». Ника снова подозрительно легко соглашается. А дома мы собираем самые необходимые вещи. Мои мысли мечутся между тем, что я и сам не рад такому раскладу. Мне нравится видеть котенка в своей квартире. Но так для нее будет лучше, а мне спокойнее. Привожу ее в особняк Гараниных. Он и правда иногда напоминает крепость. Я точно знаю, что здесь о Нике позаботятся». «Я в тебя верю», – прижимаясь щекой к моей груди, шепчет котенок, никак не желая меня отпустить. Ира деликатно оставила нас, а ворон еще не вернулся. «Спасибо. Все будет хорошо». Целую свою девочку поочередно в каждую щеку, а затем и в губы. «Будь умницей тут». «Я постараюсь». «Ника». Строго заглядываю в ее хитрые и грустные глаза. «Сказала же, постараюсь. Вали уже отсюда». Отталкивает меня. «И выиграй завтра. Обещай», требует она. «Я постараюсь». Возвращаю ей ее же слова. «Увидимся». Отхожу спиной к двери. «Удачи». Едва шевельнув губами, Ника уходит вглубь дома, не дожидаясь, когда я уйду.